Пищей божественной душу свою насладивший довольно, кубок он свой, из которого сам пил, хозяину подал полный вина, и его свинопас с удовольствием принял. Гость же к нему обратившийся бросил крылатое слово. «Друг, расскажи о купившем тебя господине, который был так несметно богат, так могуч, и потом, говоришь, ты втрое погиб за обиду, отмщая Атреева сына. Знать я желаю, не встретился ли, где он случайно со мною. Зевсу и прочим бессмертным известно, могу ли в свою вам очередь что про него рассказать. Я давно уж скитаюсь». «Так свинопас, повелитель мужей, — отвечал Одиссею, — старец, теперь никакой уж из странников, много бродивших, радостной вестью об нем ни жены не обманет, ни сына. Часто в надежде, что их угостив, одарят, здесь бродяги лгут, небылицы и басни о нем вымышляя, и кто бы, странствуя в разных землях, не зашел к нам в Итаку, уж верно явится к нашей царице с нелепою сказкой о муже. Ласково всех принимает она, и рассказы их жадно слушает все. И с ресницу внимающей падают капли слез, как у всякой жены, у которой погиб в отдалении муж. Да и ты нам, старик, небылицу расскажешь охотно, если и хламиду тебе, и хитон за труды посулим мы. Нет уж, конечно, ему иль собаки, иль хищные птицы кожу с костей оборвали, и с телом душа разлучилась, или он рыбами съеден морскими, иль кости на взморье где-нибудь в зыбком песке глубоко погребенные тлеют. Так он погиб в сокрушении великом, оставив домашних всех, наипаче меня. Никогда... никогда не найти уж мне господина столь доброго, где бы я ни жил, хотя бы снова по воле бессмертных, к отцу был и к матери милой в дом приведен, где родился, где годы провел молодые. Но не о том я крушуся, хотя и желал бы хоть раз их образ увидеть глазами и хоть раз посетить их в отчизне. Нет, об одном Одиссее далеком я плачу. Ах, добрый гость мой! Его и далекого здесь не могу называть я просто по имени, так он со мною был милостив. Братом милым его я, хотя и в разлуке мы с ним называю.